Новым послом был назначен дворянин Исленьев, который отправился в июле 1594 года. Исленьев должен был отдать грамоту и жалование Терновскому митрополиту и сказать ему: «Как был посланник Нащекин, то ты государю служил, и эта твоя служба государю известна, послужи и теперь». К патриарху повез Исленьев парубка для научения греческому языку. Дела турецкие, номер 2 и 3. Подробности переговоров этого посла нам неизвестны. Из сношений с австрийским двором узнаем, что Исленьев был задержан в Константинополе новым султаном Магометом III. Изо всех этих переговоров мы видим, что султан, кроме сведения казаков с Дону, требовал еще уничтожения крепости Московской на Тереке. Мы видели, как после взятия Астрахани московское государство должно было войти в сношения с народцами кавказскими, которые, враждуя друг с другом, боясь турок и крымцев, требовали его покровительства, предлагали подданство. Иоанн IV вошел в родственный союз с черкесскими владетелями и построил крепость на Тереке, которую потом оставил по требованию султана. При Федоре в 1586 году явились в Москве послы от кахетинского князя Александра, который, угрожаемый с одной стороны турками, с другой персами, бил челом со всем народом, чтобы единственный православный государь принял их в свое подданство, спас их жизнь и душу. Царь принял Александра в подданство. Отправлены были в Кахетию учительные люди, монахи, священники, иконописцы, чтобы восстановить чистоту христианского учения и богослужения среди народа, окруженного иноверцами. Дана была и помощь материальная. Отправлен снаряд огнестрельный. Терская крепость исправлена и занята стрельцами. Из Москвы требовали, чтобы Александр доставил в эту крепость запасы на 2500 человек. Но он отказался. Для дальней дороги, для гор высоких, да и запасу собрать столько нельзя. Московскому войску легко было защитить Александра от владельца Тарковского, Шевкала, сделать последнему утеснение великое и отнять у него реку Койсу, вследствие чего он и бил челом государю. Но нельзя было решиться за Кахетию вступить в явную борьбу с страшными турками. Турки требовали от Александра запасов и пропуска войскам их через его землю в Дербент и Баку. Александр отвечал: «С запасом через свою землю не пущу, и своих запасов не дам. Я холоп царя русского, а турского не боюсь». Но из Москвы дали ему знать, чтоб он жил с турским, переманивая его, пока промысел над ним учинится. Александр видел, что через подданство Москве он не достиг главной цели своей, не может надеяться скорой и сильной обороны. Видел, что ему советуют по-прежнему, как слабому, хитрить сильными, переманивать их, и потому не мог быть усерден. Он бил челом, чтобы государь опять послал на Шевкала большую рать, взял Тарки и посадил тут из своих рук свата Александрова, Крым Шевкала. Из Москвы отвечали, что рать будет отправлена, но чтоб и он с своей стороны послал туда же свою рать с сыном и сватом. Московский воевода, князь Хворостинин, действительно вошел в землю Шевкалову и взял Тарки, но понапрасну дожидался полков кахетинских. Вместо них явились неприятели, разные горские народцы. Хворостинин принужден был разорить Тарки и выступить оттуда. Но он возвратился на терек с немногими людьми. 3000 человек было у него истреблено горцами. Было ясно, что московское государство в конце XVI века еще не могло поддерживать таких отдаленных владений. Но Феодор уже принял титул государя земли Иверской, грузинских царей и кабардинской земли, черкесских и горских князей. Дела грузинские, номер 1 в столбцах, год 1596 и 1597. Летопись о мятеже, страница 36. Акты исторические, том 1, номер 227. Ведя переговоры с императором немецким о союзе всех христианских государей против турок и приказывая послам говорить султану, что царь из дружбы к нему не слушает предложения императора, королей и папы, Годунов в то же время вел переговоры с Персией о том же самом союзе против турок. И также московские послы утверждали в Константинополе, что царь не слушает предложений шаха. Неудачная борьба с турками заставила шаха Годабенда в 1586 году предложить царю союз против султана. Шах не щадил обещаний. Говорил, что отдаст русским Баку и Дербент, если даже и сам возьмет их у турок. Сын его, Аббас Великий, продолжал сношение все с той же целью. Этот, кроме Дербента и Баку, уступал царю Кахетию, владение русского присяжника Александра. Посол его, склоняя Годунова к союзу, говорил, что такие два великие государи, как царь и шах, не только смогут стоять против турского, но и сгонят его с государства. От этого нового союзника московскому правительству нечего было позаимствовать хорошего в нравственном отношении. Аббас велел сказать Годунову, что перемирие, заключенное им с султаном, есть только хитрость, что он отдал туркам в заложники 6-летнего племянника своего. И это ничего, ведь племянника своего мне убить же было.